идей мы сходим с ума и ищем солнце глазами сквозь непроглядный туман. А истина где-то неподалеку в своей слепоте. Мы видеть не можем через высокие стены. В поисках мнимых идей мы сходим с ума и ищем солнце глазами сквозь непроглядный туман. А истина где-то неподалеку в своей слепоте. Мы видеть не можем через высокие стены. Юноша, нет, даже еще мальчик, еще мечтаю о любви, пока что не послал ее куда подальше. Черт возьми, насколько еще молод, юн, неопытен. Но к черту размышления, все само придет со временем. Проклятая романтика совсем меня с ума свела. Все грезы и мечты, а в голове как будто насветло. Проехались по разуму и стерли все мозги. И это же почти равносильно тому, что сгину. В поисках идеала не замечаю время, только пытаюсь найти его силами всеми. Чаще приходит в мыслях он реже во сне, но никогда не приходит в реалии образ ко мне. Попытки бесплодные мыслям форму найти, так и остались попытками благородный мотив. Растратил силы впустую и ничего не достиг, разве что только помог мне сходу начеркать вот этот свой стих. В поисках мнимых идей мы сходим с ума и ищем солнце глазами сквозь непроглядный туман. А истина где-то неподалеку в своей слепоте. Мы видеть не можем через высокие стены. В поисках мнимых идей мы сходим с ума и ищем солнце глазами сквозь непроглядный туман. А истина где-то неподалеку в своей слепоте. Мы видеть не можем через высокие стены. Свистом от поезда остаются мечты. Время течет непрерывно ходом простым. Кто-то взрослеет, наивность осознавая все грез, чьи-то порывы не в силах охладить даже возраст. Когда-то в сердцах их царили мысли о том, как повзрослеют и мир наш наполнят только добром. Теперь же под грузом всех повседневных забот и невзгод отринуты прежние ценности. Знаешь, за годом год проходит, но воз, как и прежде, там же, где он и погряз. И в книге закладка на прежней странице, и сразу себя ловишь на мысли, что ты не сделал, увы, ни черта, а имя твое ограничит скоро черта. Что ж, еще молоды, юны, время в запасе есть. Я надеюсь хотя бы не растерять то, что красит честь. Лучше буду неопытен, пусть и глуп, но не с камнем в груди, что так многим заменит ныне сердце с душой воедино. В поисках мнимых идей мы сходим с ума и ищем солнце глазами сквозь непроглядный туман. А истина где-то неподалеку в своей слепоте. Мы видеть не можем через высокие стены. В поисках мнимых идей мы сходим с ума и ищем солнце глазами сквозь непроглядный туман. А истина где-то неподалеку в своей слепоте. Мы видеть не можем.